Тебе надо будет просто крикнуть «посадите свои тарелки». Сможешь? — Я попробую, — прошептала девочка. — Давай попробуем прямо сейчас. Просто крикни это. Я поставил щит от ментальной магии и кивнул. — Посадите свои тарелки, пожалуйста. Не кидайте бомбы, пожалуйста. — Да. В принципе, слово «пожалуйста» может и не играло роли. Все равно девочка говорила на русском, и ее ни хрена не поймут. Тут важен посыл и интонация. И то, как Маришка говорила, гораздо больше походило на мольбу, чем на приказ. Оно, конечно, могло и так сработать, но гарантий никаких у меня не было. 15 километров, — сообщил Виктор Харитонович. — Все войска на позициях. — Давай план «Б», — мысленно приказал я Гензо. — Понял, — отозвался хранитель. А еще через 10 секунд над Савино пролетела доска и, все ускоряясь, понеслась в сторону приближающегося флота «Осман».